Глава 18. Болотные крысы. Чернобородый не ожидал удара и все-таки успел среагировать. Его тело начало растворяться в воздухе. Острие меча вошло не в тугую плоть, а словно в плотное желе. Не останавливая удар, я рванул меч вверх. Кузнец выронил инструменты и повернулся ко мне, замахиваясь клещами. Но стрела пробила ему плечо и пригвоздила к стене. Джинибек одним быстрым движением выхватил из колчана вторую стрелу и наложил ее на тетиву. «Вы что творите?» – закричал Архип. Кулак Прошки опустился на его затылок. Староста упал носом в землю. Прошка прыгнул ему на спину, заламывая руки. Кузнец зарычал, словно раненый медведь, схватился за стрелу, дернулся, пытаясь вырвать ее из стены. Но вторая стрела воткнулась ему в левую ногу, выше колена. Лицо Чернобородого исказилось мучительной гримасой. Я почувствовал в голове знакомую звенящую пустоту. Испуганный чужой разум вылизывал мое сознание, как голодная дворняга вылизывает давно обглоданную кость. Только дворняга ищет крошку мяса, а эта тварь искала хоть малейший намек на страх, чтобы через него подчинить меня своей воле. «Хер тебе!» Я выдернул меч и замахнулся снова. «Мара живой не нужна, хватит и старосты с кузнецом!» Чернобородый дернулся в сторону, завалился, меняя облик. На мгновение он потерял форму, превратился в облако мрака. Затем снова спустился и преобразился в летучую мышь. Как там говорил Гиппократ Поликарпыч? Ящерица, бля! Жуткая мохнатая тварь, тяжело хлопая крыльями, метнулась к лесу. На лету она роняла в траве тяжелые черные капли. «Этих держите!» – крикнул я Прошке с Джинибеком. «Соловей!» Соловей понял меня без слов и коротко свистнул вслед Маре. Поганка дернулась в воздухе и неуклюже рухнула в траву, но сразу же затрепыхалась, снова взлетела и скрылась за деревьями. «Она к болоту уходит!» Болотник нетерпеливо оглянулся на меня. «Я покажу!» Прошка уже связал Архипа, выдернул из мешка новую веревку и осторожно подходил к кузнецу. Тот вырвал таки стрелу из плеча и теперь, упав на одно колено, пытался отмахиваться клещами. Против двоих дружинников он не устоит. «Прошка, Джинибек, вы здесь оставайтесь! Архипа не отпускать! Он мельника убил!» Архип злобно зарычал. Струйка слюны потекла по бороде. «Откуда ты знаешь? Вранье! Это не я!» «Не пизди!» – бросил я ему и снова повернулся в ту сторону, куда улетела Мара. «Я знаю, куда она пробирается», – снова сказал болотник. «Видел ее издали два раза». «Давай, показывай!» – решился я. «Я с тобой, немой!» – ухмыльнулся соловей. «Интересная птичка попалась. Никогда таких не видел». «Идем. Может, еще разок собьешь ее свистом, снайпер». «Кто?» – не понял немой. «Неважно. Метко свистишь, говорю». «А то». Мы с трудом пробрались сквозь высокую спутанную траву к опушке. Идти по лесу было не намного легче. По краю болота рос низкий густой березняк. Наконец, вместо земли под ногами появился мягкий мох, а березы сменились чахлыми соснами. Под ногами чавкала болотная жижа. Я с трудом выдергивал из нее ноги. «Куда?» Болотник махнул длинной рукой в сторону ближайшего островка высокого леса. «Вон ту гриву пересечем, а там недалеко». Меткое название. Длинная узкая полоска леса действительно напоминала лошадиную гриву. Мы выбрались с сырой закраины вглубь болота. Мох здесь слегка колыхался под ногами, но не продавливался, пружинил, позволяя идти. Высокие кочки были усыпаны розовыми, недозрелыми ягодами клюквы. Местами среди розовых ягод, словно пятна грязи, лежали крупные черные капли. К полоске леса мы добирались по пояс в воде, вылезли на сухую землю и повалились под высокой сосной отдохнуть пару минут. Стая тетеревов, испуганная нашим появлением, шумно взлетела с земли, сделала широкий круг над болотом и расселась на макушках берез. «Ладно, идем». Я поднялся, чувствуя, как в сапогах хлюпает вода. Сшиб ярко-оранжевый, усыпанный белыми мучнистыми точками мухомор размером с блюдце. «Здесь ты болотный мед и собираешь?» – спросил я болотника. Он улыбнулся. «Да». Подвел меня к толстой в полтора обхвата липе. «Слушай, княже». Я приложил ухо к черной коре и услышал еле заметное гудение. «Там дупло». Болотник показал рукой куда-то в высокую густую крону. «Сейчас мед хороший, и брать можно. До холодов пчелы еще успеют запас сделать». «Наберем еще, успеем. Идем». «Жерди надо вырубить. С той стороны грива сейчас топка». За островком леса начиналась настоящая трясина. Едва ступив на колыхающийся мох, я провалился по грудь. Хорошо, что успел бросить поперек жердь и повис на ней подмышками. Тело плотно облепило болотная жижа. Я пошевелил ногами, но дна не нащупал. Соловей протянул мне конец своей жерди. Вдвоем с болотником они, упираясь, тянули меня из трясины. Я изо всех сил барахтался, помогая. Наконец предательская жижа чавкнула и неохотно выпустила меня. Мы пошли вдоль болота по кромке леса, то и дело тыкая палками в ярко-зеленое переплетение мха и сочной болотной травы. Палки легко протыкали травянистый настил и уходили вглубь. «Не пройдем», – вздохнул болотник. «Топь! Бля, а не за этим ли они запруживали ручей, чтобы болото стало непроходимо топким? А на кой хер? Что здесь спрятано?» «Может, настил сделаем?» Болотник безнадежно посмотрел на меня. «Сколько дней мы его делать будем?» – спросил Соловей. «Это да», – вздохнул болотник. Я отбросил жертв в сторону. «Где ты видел Мару?» – спросил я болотника. «Вон там», – он показал рукой на юг. Я всмотрелся в переплетение низеньких болотных елок. «Бля, как же не хочется опять в одиночку геройствовать! А хер ли делать? Упустим Мару, потом все горе хватим!» «Ждите меня здесь», – сказал я болотнику с Соловьем. «В болото не суйтесь, если до утра не вернусь, уходите нахер». «Ну что, перекидываемся, немой?» В голове звонко щелкнуло. Я втянул ноздрями прохладный кисло-пряный болотный воздух и осторожно запрыгал с кочки на кочку в глубину болота. Мара выделялась на яркой болотной зелени, как уродливая черная заплатка. Она лежала, обхватив крыльями высокую травянистую кочку и с аппетитом чем-то чавкала. Судя по следу, последнюю сотню метров она ползла, приминая траву и выдирая когтями мох, и все-таки доползла, поганое отродье. Увидев меня, она прекратила жрать и попыталась подняться. Мару заметно пошатывала, шерсть на распоротом животе слиплась от черной крови. Тварь оскалила желтые клыки и зашипела. «Ну-ка, что ты там хомячишь?» Я перепрыгнул на кочку поближе. Мара неотрывно следила за мной. Черная щупальца бессильно барахталась в моем сознании, но мне было глубоко похер. Херня ведь не в том, чтобы не бояться ничего. Главное, не бояться собственных страхов. Бля, даже в кошачьем обличье меня чуть не стошнило. Представляю картинку, подыхающее чудовище и безудержно блюющий посреди болота кот. Мара жрала собственные яйца. Не в смысле тестикулы, а в смысле кладку, короче, разоряла гнездо. В ямке на верхушке кочки лежал десяток буро-ржавых яиц. Три из них были разгрызены, и Мара высасывала из них вязкую кроваво-коричневую жижу. Видно, надеялась при помощи такой диеты не сдохнуть. «Ну, бля, у тебя и вкус!» Краем глаза я заметил на соседней кочке еще одну кладку, а дальше еще и еще. И пать! Мало мне их мамочки! Придется еще весь этот инкубатор потрошить!» Я представил мерзкий вкус потусторонней яичницы и инстинктивно зашаркал задними ногами. «Перекинуться в человека? С мечом по кочкам много не поскачешь. Промахнусь, увязну в трясине, и привет, немой!» Мара все шарила в моем сознании, судорожно выискивая страхи. Я хотел стряхнуть надоевшее липкое щупальце, вцепиться сволочи в глотку и покончить с ней. Но тут в мою круглую пушистую голову пришла гениальная идея. Вот не зря говорят, что коты – умные животные, всегда сообразят, как увильнуть от неприятного. Я представил, что хватаю черное щупальце страха и тащу его наружу, словно нитку из клубка, а потом принялся мысленно лепить из этой субстанции юркое живое существо. Через пару минут здоровенная черная крыса перепрыгнула к ближайшему гнезду и стала деловито прокусывать яйца. Охеренно! Я принялся лепить вторую крысу. Мара зашипела, забилась, чувствуя, как уходят силы. «Тихо, тихо, не дергайся! Доктор, я буду жить! Да на кой хер вам такая жизнь?» Я безжалостно тянул из Мары ее страхолюдную сущность, лепил из черного страха крыс и выпускал их на свободу. «Бля, сколько же гнили ты в себе накопила, гадина потусторонняя!» Не меньше десятка крыс бойко прыгали по кочкам, разоряя гнезда, из которых должны были вылупиться маленькие да удаленькие Мары. А их неудавшаяся мамаша все еще дергала крыльями. Наконец, нить стала тоньше и оборвалась. Я долепил последнего крысенка, он получился без хвоста. «Иди, побегай, малыш». Две крысы прыгнули на одно гнездо, наперегонки сожрали яйца, а потом с оглушительным писком кинулись друг на друга. Вот и охеренно. Не придется потом отлавливать их по всему болоту. Я посмотрел на Мару. По ее усыхающему телу прошла дрожь, и тварь снова преобразилась. В луже черной слизи лежал человеческий скелет. Чернобородая голова приподнялась, покачиваясь на позвоночнике. Скелет поманил меня костлявой рукой и расползающимися губами прошептал: «Кощей придет, спаси». Кого спасти-то, бля? Или ты мне спасибо говоришь? Так не за что. Приходите еще, всех отоварим». Голова Мары бессильно ткнулась лицом в мох. Остатки волос вместе с кожей сползли с черепа. Крысы, сожравшие яйца, насмерть дрались друг с другом. Победители доедали проигравших, на глазах увеличиваясь в размерах. Наконец осталась только одна здоровенная крыса, величиной с лошадь, не меньше. Она с трудом повернула голову в мою сторону. «Перекидываемся, немой!» В голове щелкнуло. Мокрая холодная одежда облепила тело. Бррр, в кошачьей шкуре теплее. Крыса сделала шаг и провалилась в трясину. Заскребла лапами, поволокла жирное брюхо. Мох под ней проминался, из-под него выступала ржавая болотная вода. Я вытащил меч, поджидая. Крыса упорно ползла, с чавканием выдирая лапы из трясины. Огромные черные глаза пристально смотрели на меня. Верхняя усатая губа топорщилась, показывая острые желтые зубы. Ну, прямо как настоящая, бля. Я сделал шаг, перехватил меч обратным хватом и воткнул его крысе в затылок. Крыса пискнула и исчезла. Меч по рукоять вошел в мокрый мох. Я выдернул его, обтер о траву и вложил в ножны. В последний раз оглядел болото. Тишина. Красное, словно клюква, солнце висело над вершинами елок. Я наклонился, сорвал с кочки плотную краснобокую ягоду, раскусил и сморщился от нестерпимо кислого вкуса. Потом перекинулся обратно в кота и запрыгал по кочкам в сторону леса, где поджидали меня болотник и соловей.